С неба хлынул ливень, и под ним мой зонт раскрылся с новой стороны. Оказалось, что он протекает. Как и чердак у одного наглого некроманта, решившего, что Ирен Ирсен можно использовать в темную. Стоит только улыбнуться, прильнуть, и я растаю точно сахар под дождем. Но нет, я была кремень, я скала, я додумать не успела. Мысли перескочили на камушки, точнее, на один, пресловутый черный монолит, и того, кто решил из-за него меня подставить, да так что не просто подмочить репутацию, а замочить по полной, с контрольным выстрелом пульсара в голову. И хлеставшим по щекам каплям было в этом мокром деле далеко до моих врагов. Об этом я думала, пока топала по лужам. Эти осколки плачущего неба все ширились, пузырились, обещая, что до следующего утра лучше на улицу не выходить. С волос текло, ткань брюк липла к ногам, холодя. Но я этого почти не чувствовала, внутри кипела злость. Я, наплевав на подлость зонта, сложила его, подхватив подмышку. Так и вошла в калитку, прошествовала по дорожке, толкнула дверь плечом и поставила предателя в угол. Увы, не Версента, а так и не сработавший амулет от дождя. Обычно, когда я брала эту пакость в виде трости с собой, небо оставалось чистым до вечера. Но стоило забыть, обязательно какая-нибудь брюхатая туча да проливалась над головой. «Ирен, деточка!» — из гостиной донесся голос деда. «Ты наверняка намокла. Иди переодевайся и садись ужинать. Я как раз разогрел рагу». «Спасибо, я не голодна», — отозвалась я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «От холода, ярости, усталости, какая разница? Я лучше приму ванну и сразу лягу спать». И с этими словами, споро развязав шнуровку сапог, затопала пятками по холлу, а потом и шустро взбежала по лестнице, пока Ирпур не увидел, в каком непотребно штанном виде его внучка разгуливала сегодня по городу. Разделась я быстро, с остервенением стаскивая льнувшую к телу ткань. И тут же, завернувшись в махровый халат, отправилась в ванную комнату, что была в конце коридора на втором этаже. Повернула вентиль старого медного крана, и в эмалированную лохань хлынул кипяток, а с ним к потолку поднялись и клубы пара. Добавила соли, ароматических масел, пены и погрузилась в тепло, слыша, как дождь продолжает стучать по крыше. Все же правы те, кто говорит, что ливень вовсе не мокрый, если ты сам греешься у камина. Ну или в ванне. Последней-то я и терла с остервенением кожу мочалкой, будто хотела смыть с себя не только грязь, но и весь этот день. Только удалось убрать остатки тьмы, в ловушку которой вляпалась, да под дорожной пылью, но не ту тяжесть, что засела где-то под ребрами. Так что, плюнув на это дело, я ополоснулась и, завернувшись в халат и накрутив тюрбан из полотенца, пошла обратно к себе в спальню. Мысли о предательстве напарника никак не шли из головы. Они крутились в голове, а я сама в постели. На ужин так и не спустилась. Сил симулировать нормальность перед дедушкой уже не было. Я ненавидела их всех. Ненавидела Версента за его холодный расчет. Ненавидела того, кого считала коллегой и кто меня подставил. Ненавидела даже себя за то, что попала в эту ловушку. Вытерлась наспех, натянула ночную рубашку и плюхнулась на кровать. Глаза закрылись сами собой. «Завтра. Разберусь со всем завтра», — решила для себя. И, ухватившись за эту мысль как за спасение, наконец-то забылась тревожным сном. А вот очнулась от сигнала. Он шел от охранного артефакта, в который я превратила наш дверной звонок. Кто-то переступил порог дома, не удосужившись ни постучать, ни нажать кнопку. Я замерла, вслушиваясь в тишину ночного дома. Но больше сигналка не отзывалась, неужели почудилась? Или виной всему расшалившиеся нервы? Но что-то мешало лечь обратно на подушке. И я, откинув одеяло, босиком на цыпочках направилась к двери, миновала коридор и только собралась свернуть на лестницу, как услышала скрип. Тот самый, что не единожды напоминал мне, нужно починить третью ступеньку снизу. Сердце пропустило удар. А вот это мне почудиться уже не могло. Кто-то явно был внизу. И это бы полбеды. Главное, что этот кто-то явился без приглашения. На секунду закралась мысль, что это Версент. Может, решил еще какой подарочек подкинуть, но я быстро отмела ее. Напарничек, случись у него подобная нужда, просочился бы так, что я и не узнала бы. Потому как что-что, а все нюансы взлома и проникновения этот некрогад знал на отлично. А тут, вон, гость не смог даже со скрипящей доской договориться. Это внушало робкую надежду, что у меня есть шансы, а ускользнуть или напасть — это по ходу разберемся. Но даже несмотря на это, страх сжимал горло ледяными пальцами, и он бы мог вполне задушить меня, если бы не злость. Та, навещавшая меня вечером, не ушла во свояси, а лишь затаилась. И сейчас вновь подняла свою змеиную голову, пробуя языком ночной воздух, пропитанный, надвигавшийся, тихо так неспешно, угрозой. Меня бесило то, что сволочь, охотившаяся на меня, пытавшаяся подставить, решила не ограничиваться мастерской или городскими улицами, а заявилась ко мне в дом. Так что сейчас во мне плескались страх, поверх него ярость, и довершала этот многослойный коктейль паника, паника, паника. Именно она и подгоняла меня, стучала набатом в ушах вместе с пульсом и хватала за руки, заставляя те трястись, пока я лихорадочно рисовала в воздухе атакующее плетение, наплевав на то, что оно может кого-то не только ранить, но и убить. А шаги меж тем приближались. И когда пришедший по мою душу и тело был уже совсем близко, я резко шагнула из-за поворота и ударила в черную тень. Аркан полоснул по гибкому силуэту. Кто бы это ни был, но он скатился по лестнице кубарем и врезался в комод, стоявший у противоположной стены. Послышался глухой удар, а потом магия-графия бабули, висевшая на стене, закачалась и со звоном упала на пол. Я же, не обращая на это внимания, занесла руку для еще одного удара. Вот только нападавший, кажется, даже на долю секунды не потерял не то что сознание, самообладание, даже головой не мотнул, не покачнулся, а резко встал. Только было в его движениях что-то странное, рваное, нечеловеческое. Лицо преступника я не видела, сплошная чернота в форме человеческой фигуры, зато она очень шустрая. Я едва успела увидеть металлический отблеск в лунном свете и швырнуть навстречу летевшей в меня пакости, так и не успевшая до конца сформироваться, второе атакующее заклятие. И лишь когда чары встретились, я на долю секунды в ослепительной вспышке разглядела, что эта сволочь в меня кинула. Артефакт, раскрывшийся в полете в сеть Леварда. Эта гадость была способна изрезать свою жертву на тысячи кусков, потому как нити ее были плотны и подобны острейшим лезвиям клинков. Моя сила встретилась с чернокнижными чарами с оглушительным взрывом, и одну самоуверенную девицу отбросила к перилам, приложив так, что в голове загудело. Сволочь, подготовился. Успела пронестись в мозгу мысль, в то время как в воздухе что-то просвистело, и я, не думая, на одних инстинктах дернулась в сторону. Тут же в дерево балясин, к которым я доли секунды назад прислонялась, врезалась отточенная сталь. Вот демоны, метательные звезды, самые что ни на есть настоящие. В руке нападавшего меж тем вновь вспыхнул еще один боевой артефакт — плеть смерти. Огненная, она извивалась во мраке, точно живая, и... «Ирен, деточка, ты упала с лестницы?» — услышала я дедулин голос. «Нет, только не это», — пронеслось в моей голове. И в мгновение ока страх за самого близкого и родного мне человека вытеснил все остальное. Я забыла про то, что хрупкая, про то, что понятия не имею, как правильно сражаться с таким сильным противником, про то, что в конце концов меня саму едва не убили. Плевать на все. Рванув на несколько ступеней ниже, я перемахнула через перила, спрыгнув с лестницы. Боль тут же прошила от отбитых пяток до макушки, но я этого почти не заметила. Лишь крикнув «Уходи!», на миг обернулась и увидела дедулю. Он стоял в дверном проеме коридора, держа в руке ночной магический фонарь. И пусть света было мало, но я, очутившаяся между Ирпуром и преступником, смогла рассмотреть последнего. Лицо нападавшего было скрыто черной тряпицей, которая плотно, точно бинт, обтягивала все так, что и глаз-то почти не было. Лишь два еле теплившихся алых угля, каких не бывает у людей. Да и у магов я подобного не встречала, а вот у мертвяков такие были, если верить трактатам из библиотеки. Правда, с неупокойниками до этого сталкиваться мне не приходилось ни в живую, ни в мертвую, с учетом их загробного статуса. Зато теперь стало понятно, почему этот паразит не использовал заклинания, а лишь артефакты. В нем самом просто не было магии, кроме той, которую вложил в труп его кукловод. Только как мне все это поможет убить того, кто уже приставился? Все это пронеслось в моем мозгу круговертью, а руки между тем сами сотворили простейший щит. В нем-то и увязли еще несколько метательных звезд. «Деда, беги!» Уже не оборачиваясь, еще раз крикнула я, понимая, что моих сил надолго не хватит. Вот только Ирпур был не из тех, кто пасует перед опасностью. Вместо того, чтобы развернуться и похромать к себе в комнату, дедушка в каком-то отчаянном, нет, не прыжке, нога бы не позволила, шаге, а потом и падении, рухнул рядом с камином, что стоял в гостиной, и, дотянувшись до кочерги, схватил ее. «Ирен, лови!» — крикнул он и кинул мне это оружие против зомби. Конечно, в классике должна была быть лопата, но работаем и упокаиваем, как говорится, с тем, что есть. Дедулина помощь подоспела как раз вовремя. Мой щит вот-вот был готов лопнуть, а мертвяк, достав из-за голенища внушительный тесак, имел все шансы в хорошем замахе пробить мой магический барьер, а заодно и мой череп. Так что я, нырнув под очередной удар, схлопнула остатки чар и схватила летевшую ко мне железяку, почти тут же приняв на ее металлический черен лезвие. Брызнули вытесанные искры. В скупом свете ночника, закатившегося в угол, хотелось бы сказать, затанцевали наши тени, но, по правде говоря, они скорее задрыгались. Я неумело отбивалась, понимая, что шансы мои выжить стремятся не просто к нулю, а к отрицательному значению. Мне оставалось лишь одно — пятиться, пятиться, пятиться. В какой-то момент я споткнулась и полетела спиной вперед, но не на пол. Ударилась лопатками о журнальный столик, старинный, дубовый, крепкий. Он пережил почти сотню лет, за которую произошли два восстания троллей и одна война с ледяными демонами. А вот упавшего на него счастья в лице, хотя скорее спине, девицы, пережить не смог. Раздался треск дубовых ножек, я резко крутанулась на бок, свалилась на пол и, перекатившись, увидела, как в полированную столешницу по самую рукоять вошел тесак. Мертвяк потерял несколько секунд, пытаясь вытащить свое оружие, а я, вскочив, что есть силы, врезала ему по башке. «А та возьми и отлети», будто качан капусты, снесенный ударом топора. Глухой звук удара, катящийся, черный, замотанный в тряпицу, почти шар, я на долю секунды замерла. Нет, конечно, мне доводилось слышать, что какой-то мужчина терял от женщины голову, но никогда не думала, что фраза может быть столь буквальной и, главное, применимой ко мне. Только я рано обрадовалась. Трупак не заметил потери башки и попёр на меня, как ни в чем не бывало. «Твою ж рать!» Я занесла кочергу еще раз, метя в грудь, и она вошла с чавканьем между ребер, чтобы, как последняя предательница, и застрять в неупокойнике. Ну, точно, как его тесак, совсем недавно в журнальном столике. В общем, самый вероятный прогноз событий был таков. Ирен разила трупача, но умерли оба, ничья. Только меня такой вариант не устраивал. Я дернула кочергу на себя. Зря. Тем лишь приблизила нападавшего, который схватил меня за горло. Пальцы сдавили так, что я не могла вдохнуть. Голова не соображала, и я не могла пошевелить даже пальцем, чувствуя, что еще немного, и примкну к мертвой стороне силы. И тут я не увидела, а скорее ощутила удар. Нет, не так. Удар! Резкий, оглушительный, пропитанный тьмой. Он пролетел мимо меня, не снеся, но срезав мертвяка. так что его тело оказалось пришпилено дюжиной магических шипов к стене. Шелковые обои в розочку украсило черное, безголовое и безрукое тело. А что дохватало к мертвяка, они остались на мне, отсеченные по локоть, и продолжали сжимать горло. Их Версент оторвал от него несколько мгновений спустя. Я заново вспомнила, как дышать. А сама я, кашляя, согнулась в три погибели, уперев ладони в колени и сгорбив спину. Какое же это упоительное чувство — глотать ртом воздух. И когда я насладилась им сполна, наконец разогнулась и посмотрела на напарничка. «Чего так долго?» — вырвалось каркающе. Хотя, по правде, на помощь я даже и не надеялась. Не думала о ней вовсе, как и о том, что творю. Все произошло слишком быстро, от силы пары минут. Но уесть того, кто меня задел, было важно. «Извини, я так торопился, так спешил, что всего лишь допил свое теплое молоко на ночь, доел круассан, нашел подходящие к случаю тапочки и сразу помчался сюда», — едко выдохнул брюнет. При последних его словах я невольно посмотрела вниз. Ноги у некроманта были босые и грязные, да и подштанники тоже не могли похвастаться чистотой. Больше у напарника ничего не было. Совести тоже. Потому как человек, ей бы обладающий, хотя бы из приличия мог посочувствовать несчастной девице, едва не отдавшей концы. А этот... «Давай, рассказывай все», — потребовал этот невозможный тип. «Помоги дедушке подняться, и там голова валяется, подними». И не подумав выполнять чьи-то приказы, я начала отдавать свои. Если бы Версентом еще подчинился, цены бы напарнику не было. Хотя, увидев Ирпура лежащим у камина, брюнет все же подошел к дедуле и, закинув его руку себе на плечо, поставил старика на ноги. Ногу. Вторая, похоже, опять подвернулась.